массаж и гимнастика в раннем детском возрасте. Двигательная активность у детей раннего возраста является мощным фактором правильного развития ребенка. Создание физиологически обоснованных методик проведения гимнастики и массажа в раннем возрасте основано на знании состояния и развитии скелетной мускулатуры у детей. В первые 3 месяца жизни наблюдается резкий гипертонус сгибателей конечностей, но постепенно нарастает уравновешивание их мышцами-антагонистами. Гимнастика и массаж способствуют развитию разгибателей и расслаблению мышц. Нужно стимулировать самостоятельные движения ребенка, связанные с разгибанием, используя врожденные рефлексы. К числу этих рефлексов относятся ряд пищевых, сосание, глотание, слюноотделение, защитно-оборонительных, как, например, поворот или поднимание головы из положения на животе у ребенка первых недель жизни, сосудистых, ряд рефлексов положения, позы и расположения частей, или рефлексы равновесия, лабиринтные, шейные. У детей до 2,5-3 месяцев имеется ножной рефлекс, феномен ползания. Он относится к кожным рефлексам. В этих рефлексах раздражителем является прикосновение кожи, а ответная реакция выражается сокращением соответствующих мышц. В первом случае феномен ползания – разгибателей мышц. При спинном рефлексе Таланта – разгибателей позвоночника. В первые месяцы жизни целесообразно использовать только рефлексы, связанные с разгибанием, во избежание усиления сгибателей, тонус которых и без того преобладает. В возрасте 5-6 месяцев дети могут сидеть без поддержки. К 7 месяцу выпрямляется позвоночник, и ребенок, сидя, свободно манипулирует руками, хорошо удерживая положение тела. В возрасте 8-10 месяцев ребенок стоит еще неустойчиво. Методика массажа и гимнастики в возрасте от 0,5 до 3 месяцев. Общие физиологические предпосылки. Поскольку у детей этого возраста резко выражен гипертонус сгибателей конечностей, усилия массажиста должны быть направлены на расслабление этих мышц. Активные движения проводятся с учетом врожденных рефлексов, главным образом кожно-мышечных и защитных. Из врожденных рефлексов необходимо обратить внимание на разгибание, избегая движений мышц-сгибателей. У детей раннего возраста необходимо уделять внимание расслаблению сгибателей, используя поглаживание. Последовательность выполнения процедуры. Первое. Массаж рук, поглаживание. Второе. Массаж ног, поглаживание. Третье. Выкладывание на живот. Четвертое. Массаж спины, поглаживание. Пятое. Массаж живота, поглаживание. Шестое. Массаж стоп, растирание. Седьмое. Упражнения для стоп. Движения рефлекторные. Восьмое. Разгибание позвоночника, рефлекторные, в положении на боку, то на правом, то на левом. Девятое. Выкладывание на живот. Десятое. Рефлекторное ползание. Ребенок при выполнении процедуры лежит на спине. Методические указания. Ребенок должен ежедневно принимать теплую ванну, у него нужно постоянно вызывать положительные эмоции во время процедуры, общения. Методика массажа и гимнастики в возрасте от 3 до 4 месяцев. При нормальном развитии у ребенка этого возраста исчезает физиологический гипертонус сгибателей рук, но еще могут остаться явления гипертонуса мышц ног. В этом возрасте можно начинать проводить пассивные движения для рук. В возрасте 3-4 месяцев в связи с укреплением шейных мышц проявляются врожденные рефлексы положения. На нижних конечностях применяют поглаживание для расслабления сгибателей, где имеется гипертонус. Если у ребенка появляются первые попытки к изменению положения тела, переворачивается со спины на живот, то ему следует помогать. К 3 месяцам исчезает феномен ползания, и тогда можно применять упражнения для нижних конечностей. Процедура проводится в следующей последовательности. Первое. Массаж рук. Второе. Охватывающие движения руками. Пассивное упражнение. Третье. Массаж ног. Поглаживание, растирание, разминание. Четвертое. Поворот на живот вправо. Рефлекторное движение. Пятое. Массаж спины. Поглаживание, растирание, разминание. Шестое. Рефлекторные движения головой назад в положении на животе. Седьмое. Массаж живота. Поглаживание. Восьмое. Массаж стоп. Растирание, похлопывание. Девятое. Упражнение для стоп. Рефлекторное. Десятое. Вибрационный массаж грудной клетки. Одиннадцатое. Пассивные упражнения для рук и ног на сгибание и разгибание. 12. Поворот на живот влево. Положение ребенка для всех приемов лежа. Методические указания. Содействовать полному уравновешиванию сгибателей и разгибателей конечностей первым навыком по изменению положения тела. Обеспечить условия для развития ручной умелости, подвешивая на высоте вытянутых рук различные игрушки. Методика массажа и гимнастики в возрасте 4-6 месяцев. В возрасте 4-5 месяцев у ребенка происходит уравновешивание сгибателей и разгибателей нижних конечностей, поэтому необходимо вводить пассивные движения для нижних конечностей. Укрепление передних шейных мышц к 4 месяцу происходит благодаря упражнениям на основе пищевого рефлекса с поворотом и подниманием головы ребенка. В этом возрасте можно вводить активные упражнения на изменение положения тела, из положения лежа в положение сидя с поддержкой за руки. Выполняя упражнение, необходимо поддерживать ритмичность движений на счет вслух. Раз, два, три, четыре. Обязательное мероприятие – массаж нижних конечностей, спины, живота, стоп, массаж верхних конечностей. Рисунки 155-158. Последовательность процедуры. Первое. Обхватывающие движения руками, движения пассивные, окрестные перед грудью. Второе. Массаж ног. Третье. Имитация велосипедных движений, скользящие шаги по поверхности стола. Четвертое. Поворот со спины на живот вправо, массаж спины, все приемы. Пятое. Массаж живота, поглаживание по часовой стрелке по ходу косых мышц живота. Шестое. Парение в положении на животе. Седьмое. Приподнимание верхней части тела ребенка из положения лежа на спинке при поддержке за обе отведенные в стороны руки. Восьмое. Массаж стоп. Девятое. Сгибание и разгибание ног вместе и по очереди. Десятое. Упражнение рефлекторное на спине, парение. Одиннадцатое. Массаж грудной клетки. Акцент на межреберные промежутки. Двенадцатое. Поворот со спины на живот влево. Методические указания. Ребенок лежит. Основная задача – дальнейшее воспитание ручной умелости, изменение положения тела с поворотами его. Подготовка к ползанию. При выкладывании на живот следует подавать ритмичные звуковые сигналы для развития слухового рефлекса. Движение по средней линии стопы от точки юнцуань до пятки между вторым-третьим пальцами стопы по подошве. Рисунок 159. Применять похлопывающие движения вторым-третьим пальцами по всей поверхности стопы. На тыльной стороне надавливать на точку пушень по наружной стороне стопы. Методика массажа и гимнастики в возрасте 6-10 месяцев. В данном периоде можно вводить упражнения как для мелких мышц кисти, так и для крупных мышц конечностей, более сложных по координации движения. Ребенок способен более длительно удерживать тело в определенных позах, сидеть без опоры, стоять без опоры, ползать. В этом периоде у ребенка развивается понимание речи, чему необходимо способствовать. Следует широко использовать условные сигналы, речевые инструкции «сядь», «подай», «возьми», «дай», «держи крепко». Все сигналы проводить на базе безусловных рефлексов. Последовательность проведения процедур. Первое. Обхватывающие движения руками, с кольцами, речью. Второе. Сгибание и разгибание рук и ног с речевой инструкцией, поглаживание, растирание. Рисунки 160-163. Третье. Поворот со спины на живот вправо, за ноги, с речевой инструкцией. Четвертое. Массаж спины. Рисунки 164-167. Пятое. При поддержке за обе руки, присаживание с речевой инструкцией. Шестое. Круговые движения руками. Седьмое. Поднятие прямых ног с речевой инструкцией. Восьмое. Рефлекторное движение по линиям вдоль позвоночника с прогибанием. Девятое. Поворот со спины на живот влево с речевой инструкцией. Десятое. Из положения лежа на животе при поддержке за руки поднимание с речевой инструкцией. Одиннадцатое. Упражнение для сгибателей рук на присаживание с речевой инструкцией. Двенадцатое. Массаж грудной клетки и живота. Все приемы с вибрацией. Рисунок 168. Тринадцатое. Дыхательные упражнения с давлением на выдохе с боков. Рисунок 169. Методические указания. Положение ребенка лежа и при некоторых упражнениях сидя. Стимулировать ребенка к ползанию. Стремиться укреплять мышцы для сидения и стояния, воспитывать условные двигательные рефлексы с пониманием речи и координацию движений. Соблюдать ритмичность в выполнении движений. Массаж должен предшествовать упражнению. Методика массажа и гимнастики в возрасте 10-12 месяцев. В этом периоде оформляется состояние без опоры и развивается ходьба. Появляются новые элементы моторики, например, сидение на корточках. Поэтому рекомендуется больше упражнений в приседании. Возникает связь с действиями и предметами, их названиями, которые имеют отношение к гимнастике. Следует вводить больше речевых инструкций. Последовательность применения процедуры. Первое. Сгибание и разгибание рук в положении сидя, стоя, с предметами. Второе. Движение велосипед с речевой инструкцией. Третье. Поворот со спины на живот по речевой инструкции. Четвертое. Массаж спины, все приемы. Пятое. Из положения лежа на животе, поднимание до вертикального при поддержке за руки или предметы, кольца. Шестое. Наклон вперед. Массажист прижимает заколенные суставы ребенка к себе спиной. Рисунок 170. Седьмое. Массаж живота, все приемы. Восьмое. Поднимание выпрямленных ног до ориентира, палочки, игрушки с речевой инструкцией и одобрением. Девятое. Упражнение для сгибателей рук, присаживание. Рисунок 171. Десятое. Напряженное выгибание с удержанием ребенка за ноги, доставанием предмета с пола с речевой инструкцией. Одиннадцатое. Приседание с поддержкой за руки с предметами. Двенадцатое. Присаживание при поддержке то за одну, то за другую руку или самостоятельно с возвращением в исходное положение. Тринадцатое. Круговые движения руками с предметами. Методические указания. Основная задача – стимулировать упражнения по речевой инструкции. Применять различные предметы – кольца, палочки, игрушки. Давать ребенку возможность упражняться в навыках по влезанию, ходьбе, но, учитывая индивидуальные возможности ребенка, новые движения начинать из положения лежа, а затем усложняя, сидя, стоя. Массаж является отдыхом после проведенных гимнастических упражнений, поэтому его следует проводить сразу после них. Сколиоз. Задачи массажа. Повышение общего тонуса организма, нормализация функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, формирование правильной осанки, способствование укреплению мышц туловища, выработке мышечного корсета. Положение больного. Лежа на животе, массажист стоит справа. Лежа на спине, массажист слева. Или лежа на противоположной стороне грудного сколиоза. Массажист за спиной сзади. При двойном искривлении позвоночника в разных отделах методику делят условно на 4 части. В каждом конкретном случае проходят дифференцированно. Методика. Больной лежит на животе. Массажист стоит со стороны грудного сколиоза. Рисунок 172. Вначале производят общие поглаживания поверхности спины. Плоскостное, обхватывающее, граблеобразное, глаженье. Затем осуществляют седативное, расслабляющее воздействие на верхнюю часть трапециевидной мышцы. Поглаживание, растирание пальцами, круговое, вибрация лобильная, прерывистая. Производят растирание, разминание, вибрацию на возвышении в области грудного сколиоза, гребнеобразное растирание, поколачивание, рубление, разминание щипцеобразное по длинным мышцам спины. Все приемы с целью тонизирования, стимуляции проводить локально. Затем массируют область поясничной вогнутости. Приемы на расслабление, растягивание, воздействовать седативно. Поглаживание, растирание, вибрация только лобильная, непрерывистая. Больной поворачивается на левый бок. В этом положении производят приемы оттягивания за правый подвздошный гребень. После этого больной ложится на живот. Продолжают массаж области сколиоза в поясничном отделе, в области выпуклости, все приемы стимуляции, тонизирование, разминание, вибрация прерывистая, все разновидности для укрепления мышечного валика. Затем производят расслабление и растягивание подлопаточной области, левой лопатки, обращая внимание на межреберье, граблеобразное поглаживание, растирание, вибрация лобильная. Оттягивание левого угла лопатки от вогнутости позвоночника, Стимуляция и тонизирование предплечья, мышц над левой лопаткой, верхней части трапециевидной мышцы. Растирание, разминание, вибрация прерывистая, а также ударные приемы. Больной переворачивается на спину. В этом положении производят массаж передней поверхности грудной клетки. В подключичной и надключичной областях, а также в области грудных мышц слева, все приемы проводятся с целью стимуляции, укрепления мышечного корсета. Растирание, разминание, вибрация прерывистая, ударные приемы. В области переднего реберного горба, выпячивание, проводятся приемы с надавливанием на эту область, с движением кзади, выравниванием. Массажные манипуляции производятся с целью стимуляции, тонизирования. На передней брюшной стенке, брюшном прессе, проводятся все приемы стимулирования, тонизирования. Растирание гребнеобразное, разминание, вибрация прерывистая, ударная. На верхнем отделе грудных мышц справа проводятся все приемы на расслабление и оттягивание плеча назад, выравнивание плоскости уровней надплечий. Завершают массаж общим поглаживанием всей спины надплечий. Методические указания. В области запавших ребер и мышц не применять приемы жесткого надавливания. Стремиться в методике к созданию симметрии тела. Проводить приемы пассивной коррекции. При практическом навыке специалист по массажу может одновременно массировать отдельные области, применяя как приемы стимуляции, так и расслабления. Данный массаж является важным корректирующим методом и дополнительным методом в комплексе с другими видами лечения. Время процедуры – 20-30 минут. Курс лечения – 20-25 процедур. Мышечная кривошея в возрасте 2 недель-3 месяцев. Кривошея встречается приблизительно у 5% новорожденных. Возникает она при недоразвитии грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и изменениях во время родов и после них. Методика. Ребенок лежит на спине, массажист фиксирует голову, слегка оттянув ее на себя и поворачивая в пораженную сторону, растягивая при этом мышцы боковой стороны шеи. Затем следует наклонить голову в сторону, противоположную пораженной стороне, и повернуть подбородок вверх. Упражнение не проводить, если ребенку это неприятно. После этого ребенка укладывают на бок, на сторону кривошеи, и, удерживая головку, быстро убирают руку, поддерживающую ее снизу, тем самым создавая условия для самостоятельного удержания головы. Это упражнение направлено на укрепление мышц шеи на противоположной стороне. Указанные упражнения повторяют 5-20 раз. Массаж проводят после гимнастических упражнений. Ребенок лежит на спине, массажист стоит со стороны поражения. Задачи массажа. Улучшить кровообращение и лимфоток в грудинно-ключично-сосцевидной мышце. Способствовать ее расслаблению и стимулировать, тонизировать мышцу с противоположной стороны. Вначале производят общее поглаживание и растирание, нежную вибрацию области грудной клетки с акцентом на большие грудные мышцы. Массаж живота. Затем массируют здоровую сторону шеи, поглаживание, растирание, разминание, надавливание и пораженную. Здесь все приемы производят нежно. Применяют поглаживание, лобильную вибрацию. Массируют щеку на стороне кривошеи. Поглаживание, щипцеобразное растирание, нежная вибрация. Потом производят массаж спины. Ребенок лежит на животе. Приемы производят более энергично. Растирание, разминание, вибрация с пальцевым душем. Осуществляют воздействие по паравертебральным линиям для рефлекторного разгибания позвоночника. Завершают массаж поглаживанием рук, ног, живота. Методические указания. Продолжительность процедуры – 10-15 минут. Курс лечения – 15-20 процедур. Если при хирургическом лечении пересекают или проводят резекцию мышечной ткани, затем 6-8 дней выполняют коррекцию положением, то массаж назначают вместе с физиопроцедурами. Желательно проводить массаж ежедневно. С первых дней обнаружения кривошеи ребенка следует укладывать здоровым боком к стенке, использовать приемы коррекции. Необходимо также сшить и надевать ошейничек, который удерживал бы головку прямо. На стороне кривошеи ошейничек выше, завязка на здоровой части шеи. Родителей следует обучить приемам массажа. Плоскостопие. Задачи массажа. Способствовать укреплению мышц свода стопы, снять имеющееся утомление в отдельных мышечных группах, с стремится уменьшить болевой синдром, восстановить функции стопы, ее рессорные свойства. Методика. Положение больного, лежа на животе, затем на спине. Начинают массаж с области бедра, затем массируют голень и голеностопный сустав. Применяют приемы. Поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Особое внимание следует уделять передней и задней поверхности мышц голени, затем непосредственно стопы. Используют приемы. Растирание, надавливание, сдвигание. Массаж необходимо сочетать с коррегирующей гимнастикой, специальными упражнениями на развитие. Такими, как езда на велосипеде, педали которого имеют конусообразный валик, предназначенный для формирования свода стопы. Полезны также плавание, ходьба по песку, гальке, лазание по канату, специальные упражнения. Сжимание пальцев стопы в кулак, хлопки подошвами, перекладывание стопой мелких предметов, сжимание стопой резиновой груши, поднимание мяча, медицинбола. Различные виды ходьбы с акцентом на установку стоп. В конце массажа следует проводить пассивные и активные движения. Продолжительность процедуры – 10-15 минут. Курс лечения – 12-15 сеансов. Желательно проводить их через день. Необходимо помнить, что плоскостопие будет прогрессировать, если не принимать никаких мер. Но этого можно избежать, даже в запущенных случаях полностью излечить. У детей обычно плоскостопие развивается медленно, и они не особенно жалуются на боли в стопах. Поэтому с целью определения развития более тяжелой деформации необходимо периодически осматривать стопы детей и при обнаружении признаков плоскостопия обращаться к врачу. Детский церебральный паралич. Задача массажа – способствовать расслаблению гипертонуса мышц, седативное воздействие на гиперкинезы отдельных групп мышц, стимулирование, тонизирование функций паретичных мышц, снижение вегетативных и трофических расстройств, улучшение общего состояния ребенка и улучшение работоспособности его мышц. Методика. В настоящее время применяют разновидности лечебного массажа. Классический, точечный, проводимый по стимулирующей и седативной методике, сегментарный, линейный и другие. Рисунки 173-174. В зависимости от формы заболевания, специалист по лечебному массажу выбирает наиболее эффективный вид массажа. Так, для расслабления мышц применяют такие приемы, как поглаживание, сотрясение, валяние, легкая вибрация лобильная. С целью стимуляции отдельных мышечных групп используют глубокое непрерывистое и прерывистое поглаживание пальцами, гребнями, растирание с отягощением, гребнеобразное, поколачивание, щипцеобразное разминание, штрихование, строгание. При проведении сегментарного массажа применяют все приемы паравертебрального воздействия. План массажа строится по общему варианту воздействия – спина, воротниковая зона, окололопаточная область, верхние конечности, нижние конечности. Массаж рук и ног всегда начинают с вышележащих областей, то есть плечо, предплечье, кисти, бедро, голень, стопа. Основное в проведении массажа – использовать все приемы избирательно с учетом клинических особенностей состояния больного. Следует применять все специальные медикаментозные средства и проводить тепловые процедуры до массажа. При всех разновидностях массажа учитывать возможную позу больного. Курс классического массажа – 25-30 процедур. Сегментарного массажа – 10-15 процедур. Линейного – 10-15, точечного – 20-25. Все виды массажа необходимо сочетать со специальными упражнениями в процессе индивидуальных занятий с ребенком.